и, тихо шипя, откатывался назад в холодное пустынное море. И только киты по-прежнему хранили верность этому берегу и стадами плавали на виду у селения, играя высокими фонтанами, в которых дробилось солнце. Возвращаясь в пустой байдаре, Армагиргин с нескрываемой ненавистью смотрел на них, на их гладкие огромные тела, медленно уходящие в пучину вод, и думал, какие в сущности это огромные туши, настоящие клады мяса и жира. Почему надо верить таким фантастически неправдоподобным рассказам старой Нао о китовом происхождении приморского народа? Почему именно киты их предки, не моржи и не тюлени? В конце концов, лохта куда более смахивает на человека, особенно если он лежит на льду и смотрит на охотника. Именно это сходство и оказывается часто роковым для него. Подкрадывающийся охотник подражает движениям лохтака, и усатому теленю кажется, что к нему приближается его сородич. Или почему не волк предок человека? Волк живет на суше, ест мясное, как и человек. А эти огромные туши мяса и жира даже неизвестно, чем питаются. Ибо, насколько это известно людям, киты не едят ни тюленей, ни моржей. Нет, если поразмыслить здраво, нет никакого сходства между китом и человеком. И правду говоря, люди-то никогда всерьез и не верили россказням выжившей из ума старухи. И добыть-то не составит большого труда, если напасть сразу тремя-четырьмя байдарами. Так думал Армагиргин, и с каждым днем эта мысль укреплялась в нем. Потом пришло время поделиться этими мыслями со своими сородичами. Удивительно, но и они признались, что давно думали так же, как и Армагиргин. А что касается сказок старой Нао, мало ли сказок о других зверях, где вороны разговаривают человеческими голосами, моржи поют песни, и лисы строят настоящие яранги. И все же что-то еще некоторое время удерживало Армагиргина. Может быть, то, что изредка все же попадались моржи и тюлени, людям было что есть, а может быть, старая Нао. Она была так слаба, что уже не выходила из яранги, почти не ела и разговаривала шепотом. Но все твердило о том, как родила китят, которые братья ныне живущим людям. Но никто уже всерьез не прислушивался к словам старой женщины. В этот раз китов у галечной косы было необыкновенно много. Они бороздили море у самой прибойной черты, обрызгивали радужными каплями тех, кто оказывался поблизости. Армагиргин все еще надеялся, что моржи придут на старое лежбище и можно будет запастись мясом и жиром на зиму. Но на берегу было пусто, и моржовые стада не просто не вылегали на старое место, но остерегались и приближаться, далеко обходя его. Каждый раз, проплывая мимо китового стада, Армагиргин мысленно примеривался то к одному, то к другому киту, высматривая наиболее уязвимые места. А на берегу мастерил большие копья и уходил с друзьями в тундру, где из мягкого дерна с глиной было изготовлено чучело большого кита. Однажды, возвращаясь из тундры, Армагирген шел мимо Яранги,